Глава 11. Тоби увидел на кухне Джоанну. На ней были джинсы, сидевшие на талии слишком высоко, красная водолазка из джерси, небольшие золотые серьги и кожаные ботинки на плоской подошве из очень мягкой кожи. Ее волосы были уложены в аккуратный боб, с одной стороны которого красовалась усыпанная блестками заколка, которая выглядела несколько нелепо, резко контрастируя с нарядом, выдававшим ранний кризис среднего возраста. Губы Джоанны были накрашены неровно и не очень красивой помадой кораллового цвета. Когда Тоби вошел в кухню, Джоанна, казалось, смутилась и уже собиралась было уйти, но не успела. Он поздоровался, ей пришлось обернуться. «Как дела?» — осторожно спросил Тоби. «Хорошо, спасибо», — пробормотала она, подставив чайник под струю воды из-под крана. Тоби ждал, что Джоанна спросит, как дела у него, или, по крайней мере, хотя бы предложит ему чашечку чая, но не тут-то было. Вместо этого она стала что-то тихо напевать себе под нос и смотрела в окно, пока чайник с шумом кипятил воду. Тоби посмотрел на Джоанну со спины. Джоанна была очень хрупкого телосложения, субтильная. Ее талию можно было легко обхватить двумя руками, а плечи совсем узкие. «Так, Джоанна», — сказал Тоби и сделал паузу, не совсем уверенный в том, что говорить дальше, но понимая, молчать не стоит. «Как долго вы уже живете здесь?» Джоанна развернулась. «Что?» — спросила она, указывая на пол. «Здесь?» «Да», — сказал Тоби. «Ну, вы поняли, в этом доме». «О да, ну, не могу точно сказать», — ответила Джоанна. Она поджала губы и уставилась в потолок. Тоби держал в левой руке пакет муки, думая, прикидывает ли Джоанна, как долго живет в его доме, или же просто смотрит на потеки воды на обоих. 2 года и 8 месяцев, произнесла она наконец. Правильно. И 20 дней, добавила Джоанна. Правильно, повторил Тоби. Я въехала 4 мая 2002 года. Был солнечный весенний день. Да? Спросил Тоби, потирая подбородок, словно пытаясь вспомнить тот день. Да. Я переехала из юго-восточного Лондона. В тот день в городе был марш, выступали сторонники легализации марихуаны. На улицах были толпы людей в костюмах, символизирующих листья марихуаны, и я была очень рада уехать из такого района, сказала Джоанна. Тоби засмеялся, радуясь, что она решила внести некоторое разнообразие в эту шитую белыми нитками беседу. Но теперь Джоанна уставилась на него. «А зачем вы спросили?» «Не знаю», — сказал он, потянувшись за ситечком. «Мне было просто интересно». Наступила тишина, и слышно было лишь, как звенит чайная ложка, ударяясь о стенки чашки, пока Джоанна размешивала сахар. «И как вам?» — спросил Тоби. «Что?» — не поняла Джоанна. «Дом, жизнь здесь, вы счастливы?» «Ну...» — пожала она плечами, по-прежнему медленно помешивая ложкой в чашке. «Да, все хорошо, у меня нет никаких жалоб, да из чего бы я стала жаловаться?» Затем Джоанна прищурилась и добавила, «Вы хотите обсудить со мной какую-то проблему?» «Ну, конечно, нет, я просто подумал, мы ведь уже пару месяцев не разговаривали и хотел убедиться, что вы в порядке, вот и все». «Ах, вот как!» Коротко кивнула она и ложкой прижала пакетик к стенке кружки. «А как дела на работе?» «Прекрасно». Джоанна выбросила пакетик в мусорное ведро. «Вы ведь все еще играете?» — спросил Тоби. Он уже начинал нервничать, на лбу его выступили капли пота. «Нет», — ответила Джоанна, опуская ложку в посудомоечную машину. «А как же та роль, ну, та, на которую вы пробовались?» «Нет, меня не взяли». «О, какая неприятность. А что-нибудь в перспективе?» «А перспективы никакой и нет», — отрезала Джоанна. «О», — сказал Тоби, — «вот значит как. Хорошо. Так вы просто...» «Просто что?» «Ну, не знаю, но вы ведь где-то работаете, да?» «Да», — сказала Джоанна и взяла кружку. «Работаю». Тоби чересчур усердно закивал. «Хорошо», — выдавил он из себя. Джоанна пронеслась мимо и скрылась в коридоре, оставив после себя цветочный аромат чая Эрл Грей. «Хорошо», — повторил Тоби.